Мольер, Жан-Батист, 1622-1671, французский драматург. Мольер предпочитал сам играть первые роли в своей театральной труппе. И в свой последний день, 17 февраля 1671 года, он играл роль в собственной пьесе «Мнимый больной». Однако сам он был болен отнюдь не мнимо. Еще в декабре прошлого года у него начался кашель. Порой он испытывал головокружение и сильную слабость. А в театре он играл роль здорового человека, страдающего от боязни умереть. В тот вечер в доме Мольера попросили пристанище монашки всего лишь на ночь. Пока Мольер готовился к отъезду в театр, они пели свои псалмы, мешая ему сосредоточиться. Незадолго до отъезда заглянул барон, воспитанник Мольера, актер. Он высказал сомнение, стоит ли в таком состоянии идти на сцену. Но, как пишет биограф, Мольер не мог лишить рабочих и дневного заработка, публику ожидаемого ей удовольствия. А главное, он не мог не подчиниться зову сцены, которую он не изменял никогда. И вот снова поднялся занавес в театре Пале-Рояль, и снова звучные голоса, музыка, танцы, как по волшебству преобразили хмурые стены старинного зала, где все еще, казалось, витала тень старого Ришелье. И неудержимое веселье, словно солнечный свет, развелось по лицам людей. Доктора в черных колпаках и аптекари с клистерами в руках танцевали вокруг органа, посвящая его во врачи. И, превозмогая боль, Мольер весело кричал им в ответ слова нелепой клятвы, составленные из забавной тарабарщины латинских и французских слов. Два раза поклялся орган верности медицинскому факультету. Настало время третьей клятвы, и вдруг вместо ответа Мольер застонал и повалился в кресло. Но тотчас же, превозмогая страшную боль, он рассмеялся и крикнул: «Юра!» Он не слышал дружных рукоплесканий, которыми зрители провожали со сцены аптекарей и докторов, лихой пляской заканчивавших это веселое представление. Закутанный и притихший, засунув руки в нарядную муфту барона, он сидел в портшезе, который носильщики быстро несли по направлению к его дому. Мольера уложили в постель, послали за врачом и за священником. Ни один врач, ни один священник не пришли к умирающему. По его просьбе ему принесли подушку с хмелем. «Люблю все, что не надо принимать внутрь, но боюсь лекарств. Зачем мне портить остаток жизни?» Он закашлял кровью. «Не бойтесь, бывало хуже. Только сходите за женой, пусть придет. Темно что-то. Хотелось бы еще сыру пармезану». Монашки суетились и как могли помогали больному. Пока несли свечи и искали сыр, он умер. Хлынувшая горлом кровь залила постели тело умирающего. Когда Армандо с дочерью вошли в спальню, они уже не застали его в живых. Монашки печально пели псалмы. Лежа на своей красной от крови постели, Мольер, казалось, как никогда был спокойным и умиротворен. Остается добавить, что церковь не разрешила хоронить Мольера по христианскому обряду, и потребовалось вмешательство самого короля Людовика XIV, чтобы тело драматурга и актера упокоилось на кладбище святого Иосифа, где хоронили самоубийц и некрещенных детей.